Вот что я узнал. Под Рождество он заезжал в Париж по пути из Бреста в Тулон, куда опять надолго возвращался. Он провел в Париже 2 суток, в течение которых поведение Адилии было безрассудно неосторожным. О его приезде она узнала по телефону. Он позвонил ей утром, еще до моего ухода в контору. Я сразу понял, что это он. Такое удивительное выражение появилось на лице Адилии, когда она с ним говорила. Я никогда не замечал у нее столь покорного, нежного, почти умоляющего тона. Держа в руке трубку, она говорила со своим далеким возлюбленным, и вся светилась восторженной ясной улыбкой. Она, разумеется, не сознавала, что эта улыбка выдает ее. «Конечно. Я так рада слышать ваш голос», — говорила она. «Конечно, да. Но, конечно, конечно, но...» Она взглянула на меня в смущении и сказала: «Знаете, позвоните мне через полчаса». Я спросил, с кем она говорила. Но она с равнодушным видом повесила трубку и ничего не ответила, как бы не расслышав вопроса. Я устроил дела так, что вернулся домой к завтраку. Горничная подала мне листок, на котором было написано: «Если переедете домой, не волнуйтесь. Мне придется завтракать в городе. До вечера, дорогой». «Госпожа уехала давно?» — спросил я. «Давно», — ответила горничная, — «часов в 10». «На машине?» «Да, сударь». Я завтракал один. Потом мне стало так нехорошо, что я решил остаться дома. Я хотел увидеться с Адилией, как только она вернется, и собирался на этот раз предложить, чтобы она выбрала между нами двумя. День прошел мучительно. Около 7 раздался телефонный звонок. «Это вы, Жульетта?» — послышался голос Адилии. «Нет», — ответил я. «Это я, Филипп». «Вот как, вы уже дома?» — продолжила она. «Я хочу спросить, вам не будет неприятно, если я пообедаю здесь?» «То есть как это?» — возразил я. «Где вы собираетесь обедать? Почему? Вы и так уже завтракали не дома». «Да, но послушайте, я в Компьене. Я сейчас звоню вам из Компьена, и все равно я уже не успею к обеду». «Что вы делаете в Компьене? Ведь уже темно». «Я гуляла в лесу. Здесь чудесно, погода сухая, дивная. Я не думала, что вы приедете к завтраку». «Адилия, я не намерен объясняться по телефону, но все это до крайности нелепо. Возвращайтесь домой». Она вернулась в 10 часов и в ответ на мои упреки сказала: «Так вот, завтра я тоже уеду. Я не могу сидеть взаперти в такую погоду». И опять в ней мелькнула та непреклонная решимость, которая поразила меня, когда она уезжала в Брест. Я подумал тогда, что даже если бы я лег на рельсы, это ее не остановило бы.